Глава третья. Уже светало, когда они прилетели на аэродром в юго-западной части острова Оаху. Этот маленький учебный аэродром пострадал не так сильно, как другие. Их встретил Шривер. Он был без фуражки, в рубашке морского пехотинца и в брюках, изодранных и испачканных кровью и копотью. У остальных чинов флотской контрразведки был такой же вид. «Раненый!» — вскрикнул Донахью, спрыгнув с трапа на траву. Шривер устало улыбнулся. «Нет», — помогал перетаскивать убитых и раненых. «Арестовали того корейца?» «Какого?» «Как какого? Главаря красной агентуры?» Шривер дернул плечом. «Ах, вот вы о чем. Это дело ведет FBI, не знаю». Донахью хлопнул себя по бокам. «Как не знаете? Это же очень важное дело!» «Сейчас надо заниматься не этим». «Везите меня прямо в FBI!» Шривер показал на машину. «Хорошо. Мы поедем не в Пёрл-Харбор, там сейчас орудуют санитары, саперы и пожарники, а в Гонолулу. Моя оперативная группа обосновалась в здании японской школы. Я держу связь с армейской контрразведкой и местным отделом FBI». По дороге в Гонолулу Шривер рассказал о том, как все произошло вчера, 7 декабря. Утро выдалось замечательное. Ни одного облачка, никакого ветра. Гавань напоминала озеро в парке. Как положено, в воскресенье сигнал побудки на кораблях дали позже, в 7. После утренней поверки большинство офицеров и матросов собирались сойти на берег. На набережной и на всех улицах, ведущих к причалам, столпились легковые машины, автобусы и грузовики. Во многих машинах сидели женщины и дети. Они приехали встречать мужей и отцов. Сигнал подъема флага был подан без 5:08. Прозвучали горны. И как только они замолкли, над островом Форт послышалось жужжание. Через несколько секунд со всех сторон показалось множество самолетов. Все они летели прямо к гавани, плотно забитой кораблями. Она напоминала раковину кухонной мойки, заставленной посудой после званого ужина. Только успели подумать, что это за самолеты, как вдруг некоторые из них стремительно снизились. На их крыльях отчетливо виднелись красные круги, японские опознавательные знаки. И в тот же момент посыпались бомбы и торпеды на линкоры, пришвартованные друг к другу у причалов острова Форт. Затем на остальные корабли, стоящие на рейде и в доках. Через несколько минут взорвался линкор «Аризона». Его артиллерийский погреб взлетел на воздух. Нефть, выброшенная во все стороны из цистерн, воспламенилась. 4 торпеды попали в Оклахому, там перед поверкой открыли все двери и люки и не успели задраить. Линкор перевернулся на глазах у всех килем вверх, почти никто из экипажа не спасся. Гавань, где несколько минут назад царило безмятежное спокойствие воскресного утра, мгновенно превратилась в бурлящий, полыхающий кратер гигантского вулкана. Одновременно с налетом на корабли были атакованы аэродромы армейской и флотской авиации. В последние дни в Гонолулу распространились слухи о том, что на всех островах готовится нападение японской 5-й колонны на военные объекты. Поэтому на всех аэродромах самолеты были установлены аккуратными, плотными рядами, чтобы их легче можно было охранять от диверсантов. Но вместо земных диверсантов нагрянули небесные. Они расстреливали в упор и сжигали на земле самолеты, расставленные так, чтобы служить идеальными мишенями. Аэродромы Хикэм, Эва, Уиллер, Каниохе, Белоус и Халиова превратились в огромные костры, роль хвороста в которых выполняли несколько сот американских самолетов. Атаки с воздуха продолжались до 9:20. Сделав все, что можно было сделать, японские самолеты улетели. Базы Тихоокеанского флота Америки как не бывало. Теперь это бухта, забитая железным ломом и трупами. Потери еще подсчитываются. Уже известно, что убито и ранено около 4000 моряков и армейцев. Потоплено 4 линкора и 4 основательно потрепаны. Несколько крейсеров и эсминцев тоже пострадали. Японцы потеряли 2 десятка самолетов и несколько подлодок. В общем, американский флот получил удар в челюсть в первые же секунды схватки. Какое счастье, что двух авианосцев и пяти тяжелых крейсеров нового типа в это утро не оказалось в гавани. Рассказ Шривера потряс всех. Донахью спросил, сколько взято в плен? «Кого?» — спросил Шривер. «Японских офицеров и солдат?» «Ни одного. Но по приказу из Вашингтона взяли в плен почти всех местных японских жителей. На них отыгрываются». «У меня вопрос, Энди», — сказал Уайт. «Здешнее командование было предупреждено о возможности нападения?» Шривер ответил. «Адмирал Киммел получил 27 ноября телеграмму от Старка о том, что переговоры зашли в тупик и что японцы могут предпринять агрессию в отношении Филиппин или владений Англии и Голландии в Южных морях». «А против Пёрл-Харбора?» – спросил Пейдж. «Нападение на базу Тихоокеанского флота совсем не предусматривалось». «У нас считалось», – начал Донахью, но Уайт перебил его, «и больше не было никаких предупреждений». Шривер невесело усмехнулся. «Было. 29 ноября генерал-маршал прислал нам для сведения разведывательную сводку штаба сухопутных войск. В ней говорилось, что в течение ближайших месяцев Япония нападет на Россию». «Гениальная сводка», — процедил сквозь зубы Пейдж. «За одну эту сводку надо маршала, Джероу, Майлса и прочих генералов отдать под суд». «Значит, никаких предупреждений насчет возможности нападения на Пёрл-Харбор не было», — продолжал допытываться Уайт. «Были еще два», — Шривер кивнул в сторону Донахью. «Вы, наверное, знаете». «Знаю», — сказал Донахью. «Как только мы перехватили магию о том, что в час дня японцы предъявят нам ультиматум и что из Токио предложили уничтожить шифровальную машинку, генерал-маршал приказал командующему Гавайским военным округом генерал-майору Шорту принять меры предосторожности. Адмирал Старк тот вообще не счел нужным предупредить адмирала Киммела». «Шифровка маршала пришла сюда вполне своевременно», — сказал Шривер. «Спустя 6 часов после налета японцев». «Сволочи!» — крикнул тонким голосом Пейдж. 4000 убитых и раненых и погибший флот на их совести! Их надо...» «Только без истерики», — остановил его Донахью. «Надо разобраться как следует». «Да, надо разобраться как следует», — сказал Уайт. «Виновата в первую очередь верхушка нашего армейского и флотского командования». «Какие-то идиоты вбили себе в голову, что малая глубина Пёрл-Харбора исключает возможность торпедных атак», — сказал Шривер. «Но японцы доказали обратное. Наши линкоры пострадали больше всего от торпед». «Одни идиоты успокаивали себя», — подхватил Пейдж, «а другие идиоты повторяли это». «Слушайте, вы, Пейдж!» — вспыхнул Донахью. Уайт крикнул. «Молчи, Уолт! Шривер и Пейдж правы, абсолютно правы. Наши начальники проявили стратегическое недомыслие. Политическую и стратегическую слепоту!» — крикнул Пейдж. «Правильно!» — сказал Уайт. «Материалов у нас было больше, чем достаточно. Подумать только! Ведь мы изо дня в день читали архисекретные японские телеграммы, из которых было видно, что Япония готовится к нападению на нас. Даже самый беспросветный кретин мог понять, что готовится атака, и именно на базу Тихоокеанского флота». «А этого Старк и компания не понимали», — сказал Шривер. «У них был затуманен рассудок, и у вас тоже, Донахью. Не отмахивайтесь. А рассудок у наших шефов был затуманен потому, что они страстно хотели нападения Японии на некую страну, и эта страсть ослепляла их». Донахью усмехнулся. «А я распинался перед начальством за вас, Шривер, доказывал, что у вас 100-процентный американский образ мыслей, и добился того, что вас назначили сюда. Но с такими убеждениями, как у вас, неудобно быть в контрразведке». Шривер отвесил поклон. «Могу вас успокоить. Я уже подал рапорт, чтобы меня послали на театр военных действий. Сидеть здесь и с храбрым видом допрашивать японских парикмахеров и прачек я не намерен». Матрос-шофер круто затормозил машину. На дороге стояли офицеры и солдаты в шлемах. Шривер предъявил служебное удостоверение, а Донахью, Уайт и Пейдж – специальные пропуска на Гавайи, выданные им в Вашингтоне. Машина поехала дальше. Уайт сказал, наши шефы сами сбили себя с толку, ждали другого ветра. «Но ведь были же сигналы, черт возьми!» – крикнул Донахью. «Четвертого и пятого, два дня подряд! Бесспорные сигналы!» «Мы не знаем, в чем дело», – сказал Пейдж. «Надо будет разобраться в этом. Или мы перепутали, или японцы перепутали, или они подсунули нам Дезу». «Чушь!» – возразил Донахью. «Тогда надо признать, что вся магия была Дезой!» Шривер мотнул головой. «Нет, магия, конечно, не была Дезой. Такой вывод абсурден». «В общем, неизвестно, в чем дело», – сказал Уайт, – «но ясно одно. Наши стратеги смотрели в другую сторону и подставили Пёрл-Харбор под удар. И все это получилось потому, что они так же, как Трумэн, Тафт, Най и другие, ненавидят Россию и готовы терпеть нацистов». «Это верно», – подтвердил Шривер. «Они напрягали зрение, чтобы разглядеть во мраке ночи очертания японских бомбардировщиков и авианосцев, подкрадывающихся к Владивостоку, и старались не думать о том, что японцы могут подкрасться в другом направлении». «Ключ вопроса заключается в отношении к нацистам», – сказал Пейдж. «Наши шефы считают, что гитлеровский рейх им ближе, чем Красная Россия». Донахью пожал плечами. «Ну и в компанию я попал. Не флотские офицеры, а свихнувшиеся комнатные демагоги с Гринвич-Виллидж». «Не мы свихнулись, а такие, как вы», – отпарировал Шривер. «Мы рассуждаем, как нормальные, честные люди, для которых борьба с коричневой чумой – священная обязанность. Фюрер и Дуча через несколько дней объявят нам войну, это неизбежно. Короче говоря», – Пейдж взмахнул рукой, – «я сегодня же подам рапорт. Буду проситься в азиатский флот». «Я тоже», – сказал Уайт. «Магия кончилась. Теперь надо воевать. Поедем на Гуам или Филиппины». Он наклонился к Шриверу и тихо спросил. «Что-нибудь выяснил насчет Хаями Марико?» Шривер ответил шепотом. «Я разговаривал с ее мамашей. Оказывается, за Марико приходил какой-то японец, кажется, студент. И больше она не возвращалась. Откровенно говоря, боюсь за нее. Не расправился ли с ней Акино?» Уайт схватил Шривера за руку. «Надо скорее взять Акино. Ищем его. Вчера днем взяли генконсула Кита и его помощников. Они говорят, что не знают, кто такой Акино. Не понимаю Уолша. Он поверил этой истории с корейцем-аптекарем и решил, что действительно раскрыли советскую шпионскую организацию, и думал только об этом. Не замечал, что у него под носом орудуют настоящие шпионы. Спасибо Маккола. Мы получили от него копию магии от 3 декабря, копию телеграммы здешнего генконсула об условных сигналах для подлодок». «Условные сигналы насчет состояния гавани?» – спросил Пейдж. «Да, я сразу же установил наблюдение за домами и яхтами Вроникай и Калама и обнаружил подозрительного немца, члена нацистской партии Кюна. При аресте у него нашли кодированные записи, и он признался во всем. И дочка его, хозяйка косметического салона, тоже японский агент. У FBI, оказывается, уже давно имелись сведения о Кюне, но на него смотрели сквозь пальцы. Гувера интересуют не нацистские шпионы, а другие». «Он тоже порядочный», – Пейдж не договорил. Из домика у развилки дорог показались люди в штатском и приказали остановиться. Это были сотрудники FBI и полицейские. Они проверяли очень тщательно, даже обыскали машину. Заявление Шривера о том, что он исполняет обязанности начальника флотской контрразведки на острове Оаху, не произвело никакого впечатления на подчиненных Гувера. Зато записочка с подписью Эдварда Тама, заместителя начальника FBI, которую предъявил Донахью, возымела действие. Ему немедленно дали машину, и он умчался в город, сказав Уайту, что остановится в отеле «Сарфрайдер». Полицейский инспектор позвонил куда-то и сообщил номер удостоверения Шривера и его приметы. Спустя полчаса прибыл уполномоченный отдела FBI в Гонолулу, коренастый брюнет с хриплым голосом. От него разило виски. Он представился. Специальный агент Федерального бюро расследований на Оаху Сидней Баллигант. Подойдя к Шриверу, он сказал: «Мы как раз ищем вас, капитан. К вам в школу привезли Кита и прочих. И Кюна с дочкой». Он сипло захохотал. Надо всех заставить сделать харакири. «А Акина?» — спросил Уайт. Баллигант покосился на Уайта и буркнул. «И все сразу. Еще не поймали». «А Хаями Марико, студентку?» «Нет». Шривер скомандовал. «Поехали». Все сели в маленький грузовик и направились в город. Пейдж сказал. «Донахью, наверное, будет допрашивать здешних начальников, чтобы свалить на них всю вину». «Расследование надо начинать в Вашингтоне», — сказал Уайт. «И первыми надо допросить маршала и Старка. У них было достаточно времени, чтобы предупредить местное командование». Шривер вытащил из заднего кармана брюк замусоленную записную книжечку. Нападение японцев вовсе не было неожиданным. Мы могли в значительной степени смягчить бедствие, если приняли нужные меры. У меня тут кое-что записано.